Не сомневаюсь в этом, но уверяю вас, у меня есть веские причины для опасений. По правде говоря, мэм, она вопросительно взглянула на Артемиса. Да, мы с вами договорились быть честными друг с другом, поэтому будет лучше, если я прямо сейчас скажу вам о том, что вы мне очень нравитесь, Мэдалин. Повисла гнетущая тишина. «О, Боже!» — наконец проговорила она. «Это весьма прискорбно». «Согласен с вами, но тут уж ничего не поделаешь. Я надеюсь, что нам с вами удастся избежать подобных осложнений». «Как видите, мэм, не удалось». «Однако», — отрезала Мэдалин, «мне кажется, у вас есть преимущество перед остальными джентльменами, которые были подвержены той же напасти». «Напасти?» — задумчиво переспросил Артемис. «Да, пожалуй, это подходящее слово». Она нахмурилась. «Знаете, ведь вы не первый мужчина, который испытывает ко мне интерес подобного рода. Для меня большое облегчение узнать, что я не одинок». Она вздохнула. «Это совершенно непостижимо, но, откровенно говоря, весь последний год я получала открытки и букеты от джентльменов. Все они стремились завязать со мной роман». «Понимаю. Это довольно странно. Но тетя Бернис объяснила мне, что есть определенный тип мужчин, которых привлекают вдовые женщины. Такой мужчина, несомненно, полагает, что дама в моем положении имеет некоторый опыт, и таким образом ему нет нужды беспокоиться об отсутствии этого самого опыта». Артемис, понимающе кивнул. «Иными словами, ему не надо сдерживаться из благородного уважения к ее невинности». «Вот именно. Как говорит моя тетка, вдова обладает определенным шармом». «Я могу это понять. Мужчине больше нравится иметь дело с опытной женщиной». Она слегка покачала головой. «Но слухи, которыми окружена смерть моего мужа, казалось бы, должны были оттолкнуть от меня джентльменов». «Согласен с вами. Опыт — это, конечно, хорошо. Но, признаюсь, мне непонятно, как может нравиться дама, которую считают убийцей собственного мужа? Вкусы порой нельзя объяснить». Артемис не стал говорить про пари в клубах. 1000 фунтов стерлингов, гарантированная тому, кто рискнет провести ночь с грешной вдовой, вполне объясняла букеты и приглашения, которые она получала. Но он боялся, что Мэдалин это не очень понравится. Она посмотрела на него сукоризной. «Советую вам, сэр, прибегнуть к помощи вашего мастерства Ванза, чтобы побороть желание завести со мной роман». Он обхватил ее лицо ладонями. «К сожалению, должен вам признаться, Мэдалин, что, несмотря на звание магистра Ванза, я, кажется, бессилен против этого желания». Мэдалин округлила глаза. «Правда? Правда?» Она судорожно сглотнула. «Это очень странно». «Да, конечно. Но, как вы постоянно мне напоминаете, странность — основополагающая черта джентльмена, изучающего Ванза». Артемис нагнул голову и накрыл ее губы своими, не дав ей больше сказать ни слова. Мэдалин была удивлена и растеряна, но не пыталась сопротивляться. Он обнял ее и крепко прижал к груди, гораздо крепче, чем во время вальса. Ее тонкий аромат вскружил ему голову. Она тихо ахнула, и в следующий момент ее губы вдруг стали податливыми. Складки ее домино задели его сапоги. Он скользнул руками под домино и обхватил ее как раз под лифом платья, почувствовав дразнящую нежную тяжесть грудей. Его охватило яростное желание. Кровь быстро вскипала в жилах. «Наверное, вдовы и впрямь обладают особым шармом», — подумал Артемис. Он вновь припал к ее губам в жадном поцелуе. Она отвечала с явным воодушевлением, но как-то неуклюже. Артемис вспомнил, что она уже год как вдова, и что ее замужество явно было несчастливым. Его поразило то неистовое влечение, которое вдруг проснулось в его теле. Он прошел хорошую выучку в школе Ванза и умел управлять своими эмоциями, в том числе и теми, что относились к женщинам. К тому же он уже не был похотливым юнцом.